Вот и смешного пути, грубой малярной кисти. Хорошо холсты прошлых картин мне не нужны, и в краске лишняя боль, лишняя память. Зачем толку с их подсказки? Извините, можно новый такой.